Ожидание было общим, когда вошел король. Генрих был взволнован, смущен. Он употреблял все усилия, чтобы казаться грозным, величественным. Он вошел в сопровождении Шико, по спокойной важности своей, более похожего на короля, нежели Генрих. «А, вы здесь!» — вскричал король, не обратив внимания на присутствующих. «Здесь, ваше величество!» — отвечал Сен-Люк, скромно и почтительно поклонившись. Этот ответ не произвел никакого впечатления на короля. Спокойный и почтительный вид молодого человека так мало подействовал на него, что он продолжал тем же тоном. «Ваше появление в Лувре крайне удивляет меня!» После этих нелюбезных слов наступило мертвое молчание вокруг короля и его прежнего любимца. Сен-Люк первым прервал это молчание. «Ваше Величество», — отвечал он с прежним почтительным спокойствием и немало не смущенный словами короля, «меня еще более удивляет то обстоятельство, что при настоящем положении дел вы не ожидали меня». «Что это значит, граф?» — возразил Генрих гордо, закинув назад голову с видом оскорбленного достоинства. «Ваше Величество находится в опасности», — отвечал Сен-Люк. «В опасности!» — вскричали придворные. «Да, господа, в большой реальной опасности, в которой Его Величеству нужны все преданные подданные от мала до велика. Будучи убежден, что в подобной опасности король не отвергнет и слабой помощи, я пришел предложить Его Величеству свои услуги». «О, — сказал Шико, — видишь, сын мой, я был прав, когда отвечал «не знаю». Мог ли я предвидеть такую штуку?» Генрих III молчал. Он окинул быстрым взглядом все собрание. Казалось, все были оскорблены за короля дерзкими словами молодого дворянина, но в то же время во взорах всех светилась зависть, кипевшая в сердцах их. Из этого король заключил, что поступок Сен-Люка был один из тех, на которые большая часть присутствующих не была способна. Однако он не хотел сдаться сразу. «Граф, — отвечал он, — вы исполнили только свой долг, как мой подданный». «Правда, ваше величество, — отвечал Сен-Люк, — но в настоящее время многие из подданных забывают долг свой. Я счастлив, ваше величество, ибо вы согласны с тем, что я исполнил свой долг». Обезоруженный этой кротостью и постоянной покорностью, Генрих сделал шаг к Сен-Люку. «Итак, это единственная цель, единственная причина вашего возвращения?» — спросил король. «Вам не дали никакого поручения?» «Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк с живостью, заметив, что в голосе короля не было ни упрека, ни гнева, — «я прибыл единственно с этой целью. Прикажите меня бросить в Бастилию, расстрелять. Я умру спокойно, ибо исполнил долг свой». «Ваше Величество, Анжуйская провинция возмутилась». «Гиена возмутится. Герцог Анжуйский имеет сношение с Западом и Югом Франции. И приятели, сообщники его, «Существенно ему помогают?» — спросил король. «Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, поняв смысл вопроса короля, — «ни советы, ни убеждения не могут остановить герцога. Несмотря на все свое влияние, господин де Бюсси не может рассеять страха, внушенного герцогу вашим величеством». «А, — сказал Генрих, — так он трепещет». И Генрих с трудом скрыл радостную улыбку. «Тюдье!» — вскричал Шико, поглаживая подбородок. «Месье де Сен-Люк, вы благородный человек!» Потом, выступив вперед, он продолжал: «Постой, Генрих, дай мне пожать руку господина де Сен-Люка!» Эти слова увлекли короля. Пропустив Шико, он медленно подошел к прежнему своему другу и, положив ему руку на плечо, сказал: «Добро пожаловать, Сен-Люк! Я рад тебе!» «А!» — вскричал Сен-Люк, целуя руку короля. «Как вы осчастливили меня этими словами! Однако как ты похудел, мой бедный Сен-Люк, — сказал король, — я бы не узнал тебя». В это мгновение послышался женский голос. «Ваше Величество, он похудел с горя, подвергнувшись гневу своего обожаемого короля». Хотя голос этот был нежен и почтителен, звуки его заставили, однако, Генриха вздрогнуть. Этот голос был для него неприятнее, нежели раскаты грома Августу. «Графиня де Сен-Люк», — проговорил он. «Ах да, я и забыл». Жанна упала к ногам его. «Встаньте, графиня», — сказал король. «Любя Сен-Люка, я люблю и всех близких сердцу его». Жанна схватила руку короля и поднесла к своим губам. Генрих поспешно отдернул руку. «Повлияйте на него», — шепнул Шико молодой женщине. «Повлияйте на него, Вантер де Биш. Вы так хороши собой, что вам это не трудно». Но Генрих повернулся к Жанне спиной и, обняв одной рукой Сен-Люка, ушел с ним во внутренние покои. «Итак, мы помирились, Сен-Люк?» — спросил король. «Скажите лучше, что вы помиловали меня, Ваше Величество», — отвечал молодой дворянин. «Графиня», — шепнул Шико Жанне, — остановившейся в нерешительности. «Добрая жена не должна покидать своего мужа, особенно когда муж ее в опасности». И он тихонько толкнул Жанну вслед за королем и Сен-Люком.